Интересный вечер. Сейчас, когда он сжимает тонкую кожу в своих руках, парень причиняет мне боль, которая перевешивает удовольствие от секса. Я мягко убираю ладони со своей талии, но через несколько минут они возвращаются. В прошлом мне даже приходилось ходить с синяками из-за того, что мой парень не может рассчитать силу. Никита продолжает насаживать меня на свой ствол. Он не перестает комментировать каждое свое действие. И в мои уши летит столько грязных и похабных слов, что они просто вянут. Я все еще держу образ покорной девочки, понимая, что бывший близок к тому, чтобы кончить. Когда это наконец случается, сперма попадает на мои ягодицы и ноги. Я громко выдыхаю, и Никита высвобождает меня из своих рук. Я морщусь от досады, потому что понимаю, что его сперма запачкала покрывало, которое лежало на диване. Не понимаю, почему я раньше считала Никиту просто богом в постели. По-моему, это было не так уж и идеально, как мне казалось раньше. Но во всяком случае лучше, чем трахаться с пузатыми мужиками за деньги. Никита хоть тот еще подонок, но зато знакомый. От него примерно знаешь, что можно ожидать. «Так зачем ты приходил?» – тихо спросила я, натягивая трусы, а затем и джинсы. Никита ответил не сразу. Он несколько минут просто смотрел в одну точку, а затем мотнул головой и посмотрел на меня со своей привычной насмешкой. «Проведать тебя решил. А то кто знает, может, ты снова надумала совершить какую-нибудь фигню, типа самоубийства или звонка полиции. Тебе, моя сладкая, доверия больше нет». Никита небрежно похлопал меня по щеке. «Кстати, у тебя завтра будет очень интересный вечер, куколка». Я закатила глаза. Меня снова хотят под кого-то подложить. «Ну и кто он?» Раздраженно поинтересовалась я, начиная свыкаться с той мыслью, что меня теперь периодически кто-то будет трахать. «Бизнесмен, да еще и не последний человек в нашем городе. Его жена уже в возрасте, а у него большой фетиш на маленьких и невинных девочек вроде тебя». Я громко хмыкнула. «Это меня-то можно назвать невинной? Да после всего того, что сделала. Для меня должны подготовить отдельный котел в аду с надписью «развратница». Ну, по крайней мере, так бы точно сказала одна моя тетка, которая уже 2 десятилетия служила в церкви». «Да, Вика». Я вздрогнула. Мне не приходилось в последнее время часто слышать свое имя. «Ты именно такая. Взрослым дядечкам нравится вас трахать, а мне нравится зарабатывать на этом деньги». Последние слова он сказал с каким-то особенным напором. Когда парень наконец оставил меня одну, я смогла заполнить холодильник. Кажется, он еще никогда не был таким полным. Я накормила голодного черныша и с грустью в сердце решила выпустить его на волю. В моей квартире ему оставаться теперь опасно. Или убьют те ублюдки, которые приходят насиловать меня, либо сдохнет с голоду. Из меня плохая хозяйка. Все мысли только о моем учителе. Я словно не живу, а существую. Все потеряло смысл. Время идет в каком-то странном направлении. Никита ушел. Но близость с ним не смогла восполнить мою пустоту. Она осталась. Но я хотя бы немного вернулась к жизни. Даже появился аппетит. Сегодня я смогла поесть досыта и в достаточно положительном расположении лечь спать. Темная пелена сразу же накрыла меня с головой, и я оказалась в чьей-то квартире. А если быть точнее, то в спальне. Я лежала на большой кровати с голой грудью. На мне были только кружевные трусики синего цвета с маленькой серебристой бляшкой в середине. Сквозь сон я ощутила сильное возбуждение и ожидание. А увидев перед собой Балахтина, на котором были надеты только серые спортивные штаны, я и вовсе растаяла. Это было так странно. Я одновременно выступала и в роли стороннего наблюдателя, и в роли непосредственного участника событий. Я ощущала каждое прикосновение препода. Я была готова верещать от счастья, но при этом воспринимала это как должное. Словно не происходит ничего необычного, все так, как и всегда. Язык Артема Сергеевича блуждал по моему телу, иногда забираясь в такие сокровенные места, что я изгибалась, как змея. Препод бережно касался моего тела, но его толчки были такие бешеные, что я чуть ли не начинала взлетать, когда оказалась сверху. Его член совершал немыслимые движения, и мне хотелось кричать каждый раз, когда он выходил. Чувства проносились так быстро, что у меня кружилась голова. «Виктория, вы прекрасны». Его голос, запах, прикосновения. Все это было слишком реально для простого сна. Проснувшись, я долго сидела на одном месте, обняв себя руками. Оставшуюся ночь я провела в слезах и мыслях, что снова превратилась в ничтожество, коим была до встречи с Артемом Сергеевичем. Забавно, что вначале я твердо решила его ненавидеть, а сейчас по крупицам собираю этот любимый образ и реву в подушку, как влюбленная старшеклассница. Мысли вихрем проносятся у меня в голове. Очень долгое время мне удавалось спрятать их глубоко внутри, а сейчас меня будто прорвало. Так еще и подключилась больная фантазия. Быть может, на меня так влияют другие мужчины, которые пользуются моим телом в последнее время особенно часто. Я доползаю до кухни и принимаю сразу несколько таблеток успокоительного. На всякий случай я сегодня приобрела несколько больших банок. Ложусь на подушку, надеясь спокойно уснуть без снов, видений и дурацких мыслей. Но только мне стоит закрыть глаза, как в голове появляется до боли знакомый голос. «Прощай». Мой единственный клиент и постоянный собеседник с удивлением разглядывал меня, словно пытаясь понять, стоит ли верить моим словам. «Я каждый раз поражаюсь, как можно так сильно влюбиться в человека, который поступает с тобой столь подло». «Не знаю», — честно ответила я. «Сама не могу найти ответ на этот вопрос». Он наклонился пониже и прикусил мое ухо. Все мое нутро хотело сопротивляться, но тело просило, желало, умоляло. Рука мужчины плавно спустилась к моим трусикам, пока я пыталась сообразить, что же сейчас происходит. «Расслабься и не двигайся, иначе будет больно». Я обернулась назад, чтобы понять, что же он задумал, но меня тут же пронзила боль. Все мое тело оказалось словно сковано стальными цепями. «Что это?» «Плеточка, я же говорил тебе, расслабься. Только вот ты не посчитала нужным меня послушать, а следовало бы. Теперь слушайся меня, иначе будешь наказана, и боль перестанет быть приятной». «Она и сейчас...» «Тебе слова не давали». «Как всегда, властный». Я не стала спорить, а лишь молча приняла свою судьбу. Плетка скакнула по моим ягодицам. Я почувствовала жар, сосредоточенный по одной лишь линии. Той линии, которую за собой оставила плетка. Удар. Еще удар. И еще один. Сколько же их будет, черт побери! Зубы стискивались от невыносимой боли, пока моя дырочка растекалась естественной смазкой, пачкая трусики. Как такая боль может приносить удовольствие? Очередной удар. Пульсация моего тела усиливается. Удары сопровождаются нежными поглаживаниями. Это чередование нежности и грубости. Фантастика. Мое сердце колотится настолько бешено, что кажется, вот-вот пробьет грудную клетку. И как вообще это можно объяснить нормальными словами? Моя задница полыхает пожаром от ударов плети, но мой мучитель не перестает. Может быть, расскажешь что-нибудь еще о своем учителе? Хватит, хватит уже расспрашивать меня о нем. Почему же я должен прекратить? Мне же очень интересно. Я не отвечала. Я прикусила краешек одеяла, но мужчина очень быстро нашел ему замену. Ты же не откажешься от кляпа. Кажется, он тебе будет очень даже к лицу.